С первым пунктом я и сам неплохо справляюсь, зато второй — великий соблазн. Я же всю жизнь мечтаю о путешествиях. Настоящих, без свиты, походного трона и торжественных приемов, чуть ли не под каждым кустом, до которого я соизволил добраться. Понимаю и сочувствую. Ладно, с другой стороны, в лабиринте Мёнина я в свое время отлично погулял. Впечатлений получил на добрую дюжину лет вперед. А там, глядишь, еще что-нибудь придумаю. Повесть «Лабиринт Мёнина» не содержит захватывающих подробностей королевской прогулки, но дает читателю шанс их вообразить и умереть на месте от зависти. «И я даже знаю, кого отправят вас разыскивать», — мрачно подумал я, но вслух говорить не стал, потому что сэр Шуров запретил мне становиться пророком, а к его мнению следует прислушиваться. «Ну и сколько это продолжалось?» — наконец спросил Джуфин. Я дал себе сроку 3 дня, чтобы самостоятельно решить проблему. Вечером 4-го, то есть сегодня, позвал бы вас. Но наш гость благоразумно проснулся у себя дома еще во время большого послеполуденного обеда, в самый его разгар. «Как это произошло?» — деловито спросил Джуфин. «Вчера утром я уступил ему престол». «Что?» «Это на самом деле наиболее простое и очевидное решение». Сразу хотел так поступить, но довольно много времени ушло на то, чтобы убедить придворных мне подыграть. Ясно, что можно было просто приказать, не спрашивая их мнения, но хороший спектакль требует добровольного и осмысленного участия всех актеров. И отменной подготовки. Дня полтора я потратил на уговоры. Потом мы распределяли роли и репетировали. Отлично развлекались. Наконец, к моему сопернику явилась делегация во главе с почтеннейшим начальником королевской безопасности. Объявили: «Самозванец в темнице, ваше величество, примите поздравления и немедленно приступайте к работе. Дела не ждут». «Начинаю понимать», — ухмыльнулся Джуфин. «Даже я сразу оценил безупречность замысла. Его величество Гурик VIII — один из самых занятых людей в Соединенном Королевстве». Его рабочий график можно было бы приравнять к пыткам и на этом основании запретить, если бы не огромное количество хитростей, изобретенных королем за долгие годы правления. Взять хотя бы целую бригаду отлично вышколенных двойников, посменно замещающих его в ходе некоторых малозначительных приемов, наиболее бессмысленных придворных ритуалов и, что важнее всего, бесконечных ежедневных трапез, долгих и тягостных. А еще есть множество тайных убежищ, где его величество может назначать свидания и отсыпаться, не опасаясь внезапного вторжения, озабоченных проведением очередной церемонии королевского приветствия восходящему солнцу придворных. Имеются и доверенные секретари, обученные ставить королевскую подпись на документах низкой ступени значимости, кажется, до 14-й. И одни только темные магистры знают, какими еще способами спасается от повседневной рутины наш король, но не сомневаюсь, что их превеликое множество. Все это дает ему возможность оставаться в прекрасной форме для важных дел, вроде нынешней встречи с суманийской матерью всех бед и благ, от которой двойником не отделаешься. На эту высшую государственную должность суммония, как я слышал, выбирают только женщин из древних киевайских родов, унаследовавших способности и секреты своих бессмертных предков. А с могущественными ведьмами, даже живущими на другом континенте, имеет смысл поддерживать добрые дружеские отношения. Просто на всякий случай. Ясно, что любой желающий узурпировать королевский престол без всех этих ухищрений долго не протянет. Просто чокнется от переутомления. Или сбежит, или спешно объявит кому-нибудь войну, потому что законы военного времени позволяют королю отказаться от большей части повседневных ритуалов. Или, как в нашем случае, проснется, напугав домашних громким криком. Потом, конечно, попьет водички, придет в себя, объяснит, приснился кошмар, и будет совершенно прав. «Он не продержался и суток», — самодовольно сказал король. «Следует заметить, что по моим меркам это были довольно легкие сутки. Я же заранее отменил все маломальски важные дела. На долю этого бедняги осталась только дворцовая суета, но ее хватило с лихвой. А ведь сразу после смерти отца я прожил в подобном режиме почти целый год. Причем даже не надеялся, что однажды станет иначе. И до последнего дня буду благодарен вам, сэр Халли, за тот разговор в ходе приема по случаю раздачи ежегодных наград». На этом месте король отвесил Джуфину недопустимо глубокий для правящего монарха поклон. То есть не просто слегка наклонил голову, а явственно согнул спину. В воздухе запахло, если не дворцовым переворотом, то, по крайней мере, скандалом. Хвала магистрам, хоть свидетелей не было, кроме меня, а я никому не скажу.